но издал какой-то сдавленный звук. В то же мгновение рядом со мной оказался отец. Он пошарил по кустам тусклым лучом фонарика, и вдруг мы увидели мужчину, явного бродягу, и женщину в процессе совокупления. Бродяга откатился в сторону и в ужасе уставился на нас. Женщина, это была миссис Демпстер, осталась на месте. Хейни громко крикнул, и тут же вокруг собралась вся наша поисковая партия. Джим Уоррен направил на бродягу револьвер и приказал ему поднять руки вверх. После того, как он безуспешно повторил эти слова два или три раза, прозвучал голос миссис Демпстер. «Говорите с ним погромче», — сказала она. «Он очень плохо слышит». Мы не знали, куда девать глаза. Миссис Демпстер одергивала свои юбки, однако продолжала лежать все в той же позе. Тут рядом со мной оказался преподобный Амаса Демпстер. До этого я его не замечал, хотя он наверняка участвовал в поисках. Демпстер нагнулся, протянул своей жене руку и помог ей подняться. Во всем его поведении чувствовалось величайшее достоинство и та же любовь. То же стремление защитить, которое я видел в ту ночь, когда родился Пол. И все же он спросил. Не смог не спросить. «Мэри, почему ты это сделала?» Она серьезно взглянула ему в глаза и дала ответ, ставший в Дептфорте знаменитым. «Он такой вежливый, Амаса. И ему этого очень хотелось». Демпстер взял ее под руку и направился домой, словно они возвращались с самой обычной прогулки. По указанию мистера Махаффи, Джим Уоррен повел бродягу в камеру. Все остальные молча разошлись. Глава 11. Рано утром в субботу Демпстер сообщил мистеру Махаффи, что не станет предъявлять никаких обвинений и не придет на суд, будет таковой все-таки состоится. После совещания с моим отцом и другими разумными людьми мировой судья приказал Джиму Уоррену вывести бродягу за пределы поселка и сказать, чтобы впредь и духа его здесь не было. Все понимали, что настоящий суд состоится в воскресенье. Всю субботу поселок гудел, как растревоженный улей, а во время воскресной утренней службы каждый, кто не был баптистом, думал об одном — как там сейчас у них? Преподобный Эндрю Боуер помолился за всех страдающих душой, особенно за членов известной всем нам семьи, пребывающих сейчас в тяжелейших мучениях. Нечто подобное было сказано и в англиканской церкви, и в методистской. И только у католиков патер Риган категорически заявил с кафедры, что наш щебеночный карьер представляет собой не только позорную и прямую опасность, и что железнодорожная компания должна бы давно привести его в порядок, а лучше закрыть. Но мы-то прекрасно понимали, что это не по сути дела. Миссис Демпстер дала свое согласие, вот в чем была суть. И если она была не совсем в себе, как сильно должна свихнуться женщина, чтобы дело дошло до такого? Несколько искателей истины остановили доктора Маккосланда на выходе из церкви, и он сказал им, что такой характер поведения указывает на дегенерацию мозга, скорее всего, прогрессирующую. Вскоре мы узнали, как обстоят дела у баптистов. Утром Демпстер занял свое место за кафедрой и после недолгой беззвучной молитвы сообщил своим прихожанам, что некие серьезные, требующие много времени и внимания заботы, побуждают его сложить с себя обязанности священника. Затем он попросил всех присутствующих молиться за него и удалился в свою каморку. Один из влиятельных прихожан, пекарь, взял службу в свои руки и превратил ее в собрание. Несколько мужчин, в том числе и пекарь, хотели попросить священника, чтобы тот немного повременил, однако большинство было против, особенно женщины. Собственно говоря, женщины молчали. Они успели высказаться до церкви, а их мужья достаточно высоко ценили семейный мир. В конце концов, пекарь и еще двое мужчин были откомандированы к священнику с сообщением, что его отставка принята. Демпстер покинул церковь, имея в активе сумасшедшую опозоренную жену, слабого здоровьем ребенка, $6 наличными и ровно никаких перспектив. Некоторые из прихожан, может, и хотели бы ему помочь, но страшились гнева своих благоверных. В нашем доме разгорелась жуткая ссора. Тем более жуткая, что это был первый на моей памяти случай, когда родители выказывали свои разногласия в моем или в вилле присутствии. В разговорах, которые я подслушал при посредстве печной трубы, они не всегда соглашались друг с другом, но никогда не доходили до ссоры. Отец обвинял мать в недостатке милосердия и слышал в ответ, что, имея на своих руках двоих сыновей, она просто обязана защищать нормы приличия и добропорядочности.